Часом позже мы сидим во дворе прямо на траве. Даже никакой плед не расстелили. После того, что произошло, Тим потащил меня в душ. Вдвоем. Снова что-то новое. Мы 20 минут стояли под теплой водой. Обнимались, целовались. «Ты поговорить хотела?» Громкий азаринский голос врывается в мои милые воспоминания. Кажется, он не первый раз уже до меня докричаться пытается. «Хотела». Соглашаюсь, а сама густо краснею. Так хотела, что чуть не забыла. Что со мной вообще в последние дни творится? Сама себя не узнаю. Всего слишком. Событий, разговоров, открытий, действий. Голова кругом. Подтягиваю колени к груди и, запрокинув лицо, смотрю на небо. Алое солнце медленно спускается за горизонт. В траве стрекочут сверчки, а в воздухе витает запах скошенной травы. Про таблетки? Кажется, Тим знает меня куда лучше, чем может показаться на первый взгляд. Улыбка на лице вырисовывается сама собой. О них. Честно говоря, утром я была немного не в себе. Только на работе сообразила, что вообще произошло. Откуда ты о них знаешь? Великая сила Гугла. Азарин пожимает плечами и достает сигареты. То есть до меня ты их никому не покупал? Повода не было. Я и сам слегка растерялся. Все получилось, мягко говоря, нестандартно. Да уж, поджимаю губы. Адекватность — это, кажется, не наше. Никаких последствий не будет? Я не о детях сейчас. Кто бы мог знать? Усмехаюсь. Метод так себе. Но другого выхода не было. Ничего ужасного со мной не случится. Схожу к врачу. Пусть выпишет противозачаточные. Он снова кивает, перекатывая неприкуренную сигарету из одного уголка губ в другой. Только Тим тут же поворачивается, пристально смотрит мне в глаза. Что? Все выглядело так, будто ты мне насильно эти таблетки впихнул. Не особо заботясь, что я сама по этому поводу думаю. Знаю. Он со мной соглашается, из-за чего мне становится сложнее подбирать дальнейшие слова. «Это так и было?» «Не знаю». Смотрит перед собой. «У тебя много приоритетов. Учеба, карьера. Мне бы не очень хотелось все портить». Выдает мрачно. «Меня слегка закоротило, видимо. Нужно было что-то решать, делать. Прости, если это выглядело плохо. Твое мнение для меня важно». Подбираюсь к нему поближе, забираюсь под бок и кладу голову на плечо. «Спасибо», — бормочу, прикрывая глаза, а потом задаю не менее волнующий вопрос. «Если таблетка не сработает, что будем делать?»